Памятка по поводу стрижки когтей. Стрижка когтей – спорный момент. Я никогда не советую стричь когти. Печально, но для многих непросвещенных хозяев эта стрижка стала привычной, как вакцинация. На самом же деле речь идет об ампутации сустава пальца. Выздоровление идет долго и болезненно. У некоторых кошек лапы остаются потом чувствительными очень долго – особенно если после такой операции не предусмотрены никакие обезболивающие лекарства. Стрижка когтей лишает кошку ее самого главного оборонительного оружия, если она случайно когда-нибудь окажется на улице. Это также лишает ее возможности убежать от того, кто на нее нападет. Использование когтей для кошки настолько необходимо и важно, как в физическом, так и психологическом смысле, что это настоящая трагедия, когда ее этого лишают, причем совершенно бессмысленно. Если вы подумываете о стрижке когтей у вашей кошки, чтобы защитить членов вашей семьи, помните, что кошка все равно может кусаться, если ее загнать в угол. Дело в этом случае в правильном воспитании как четвероногих питомцев, так и членов семьи, где живет животное. Только внимательное отношение и к четвероногим, и к двуногим приведет к миру и спокойствию. Если у вас одна или несколько кошек со стриженными когтями, и вы заводите еще одну, новой стричь когти совсем не обязательно. Просто следите, чтобы когти новой кошки регулярно стачивались, и с ней все будет в порядке. Кошки со стриженными когтями спокойно могут поделить пространство с новой соседкой. Попробуйте, и у вас не будет никаких проблем.